Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашем обозрении книг Библии мы теперь приходим к весьма любимой верующими книге Псалмов. Ее название указывает, что она является сборником гимнов и религиозной поэзии. Это самая главная книга для богослужения еврейского народа. Многие псалмы выражают отношение избранного народа еврейского к Богу в связи с прошлыми переживаниями и выражает благодарение и поклонение Богу за его доброту. Другие же псалмы выражают покаяние народа в грехах и отступлении, с воплем Богу о милости, хотя они ее не заслуживают. Содержится в ней и воспоминания, личные переживания отдельных лиц, в особенности Давида. Это чудная книга, в которой много связано с личными переживаниями, но многое принадлежит истории всего народа. Исповедание, прославление, поклонение, призыв к надежде на Бога – все это может быть найдено в книге Псалмов. Под руководством и при вдохновении Духа Божия различные авторы, их было больше, нежели один, произнесли пророческие возвещения. Вся книга еврейской Библии разделяется на 5 частей или книг. Замечательно видеть, что каждая из этих 5 книг заканчивается прославлением хвалой. Это помогает много при классификации псалмов. Хронологический порядок в них не соблюдается. Они разделяются главным образом согласно закону внутреннего родства или сходства, как выразился один библейский толкователь. Мы также замечаем, что они не разделяются по принадлежности их отдельных авторов. Принимая собрание псалмов, как они расположены в Библии, мы имеем чудную книгу с главным ударением на некоторые понятия о Боге в каждой секции и на отношение отдельных личностей при всего народе к Богу согласно этой конспекции. Давиду приписывается 73 псалма, почти половина всех псалмов этой книги Божией. Они находятся главным образом в первой и второй книгах. Остальные принадлежат другим авторам, включая Моисея, Псалом 89. Еврейский народ находит утешение и вдохновение в этом сборнике псалмов, когда они повторяют эти слова в поклонении Богу. Души их возносятся к небу, прославляя Бога их, который заботится о них во времена бедствий, щедро посылая им все необходимое в жизни, когда он также предупреждал их против отступления от Него, все прославляющего Бога, верующие во всех веках тоже находят утешение и вдохновление при чтении и повторении псалмов вслух. Когда мы читали некоторые псалмы, мы чувствовали, что они чудно отражали наши личные переживания, а также приносили нам вдохновение и благословение. Если рассматривать их с точки зрения их пророческого содержания, то, возможно, они не относятся к нашему времени и не связаны с нашими обстоятельствами, однако в них содержатся духовные принципы, которые являются поучительными и для нас. Воистину, мы убеждаемся, что все Писание полезно, когда мы изучаем Слово Божие. Вы помните, что Господь Иисус Христос упомянул книгу Псалмов, когда давал наставление относительно самого себя ученикам. Тем он указал на пророческий характер некоторых псалмов. В Евангелии от Луки, в 24 главе, 44 стихе читаем. «Вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Тогда отверст им ум к уразумению Писания». Например, Давид воскликнул из глубины своего внутреннего сердца. «Боже мой! Боже мой! Зачем ты оставил меня?» Псалом 21. Вероятно, он не знал, что придут столетия, и слова эти, дарованные ему Святым Духом, произнесет на кресте Голгофском в агонии Сын Божий. Это двойственный закон, отношение к событиям очевиден во всем Священном Писании. действительное положение связано с бедствием Давида. Но после этого следует пророческое исполнение в возгласе Сына Божия на кресте. Христос приложил свою печать к книге псалмов, которая проливает свет духовный на его страдания, на его победу над властью тьмы и на его вечный план и цель. Все это делает изучение книги псалмов весьма интересным и духовно просвещающим. Обратите внимание на 5 секций книги псалмов, они таковы. Первая книга. Псалмы с 1 по 40. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь. Заканчивается она этими словами. Вторая книга. 41 по 71 псалом. Она также заканчивается прославлением Бога. Псалом 71, 18 стих. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословено имя Его вовек, и наполнится славой Его вся земля. Аминь. Аминь. Третья книга. 72 по 88 псалом. Эта секция заканчивается прославлением, записанным в 88 псалме 53 стихе. Благословен Господь вовек. Четвертая книга с 89 по 105 псалом. Она заканчивается прославлением, находящимся в 105 псалме 48 стихе. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века, и да скажет весь народ «Аминь, Аллилуйя». Пятая книга, 106 по 150 псалом. Эта последняя секция псалмов заканчивается тоже прославлением. Все дышащее да славит Господа. Аллилуйя. Есть мысли среди толкователей, что ключом в этой чудной книге псалмов являются слова 28-го псалма, 2 стих. «Воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь в благолепном святилище Его. Величественный наш Бог и доброта Его явлена сынам человеческим, так щедро и очевидно, поэтому Он достоин поклонения нашего Ему, прославления Его, и мы должны возносить Ему достойную славу имени Его. Путь в Его присутствие открыт для нас драгоценной кровью, пролитой Господом Иисуса на кресте. Безгрешный, чистый Сын Божий, взявший на Себя грехи наши в теле Своем и понесший их на древо, теперь приглашает нас смело прийти в духовное общение в Его присутствии. Несомненно, что мы смотрим на все это с удивлением и изумлением. Господь великое сотворил для нас, как и в прошлом Он сотворил чудеса для сынов Израилевых. Переживания во всего народа или отдельных личностей, породивших псалмы, вызывает отзвук в сердцах наших, когда мы читаем эту книгу. Прославление и поклонение псалмопевца вызывает это в душах наших, в особенности, когда мы бываем в тяжелых обстоятельствах жизни. Воистину, мы видим в псалмах жизнь верующего, радость, скорбь, победу, падение, благоденствие и трудности, веселье и слезы. Но видим в них мы также и ипостась Господа Иисуса Христа, Его жизнь, страдания, смерть и славное воскресение и грядущее царство в праведности над землей, описаны в псалмах. Некоторое сравнение может быть сделано между пятикнижиями, 5 первых книг Библии Моисея и 5 подразделениями или секциями псалмов. Первая часть книги псалмов открывает нам Бога, который наставляет человека и побуждает его к поклонению. Первый псалом приводит нас к закону Божию и к размышлению о нем, что в этом законе являются необходимыми. Эта первая секция заканчивается созданием человека, что Бог являет ему свое благословение за оказанное сочувствие и жалость другим. Вторая часть начинается описанием сердца человеческого, которое возносится к Богу. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже» Псалом 41, 2 стих. Она жаждет избавления такого, как упоминается в книге «Исход» – избавление народа из рабства египетского. Поэтому эта часть и заканчивается триумфальным царствованием царя над искупленными свободными людьми. Третья секция, подобно книге «Левит», ведет нас в святое место святилища. В псалмах с 72 по 88 она является часто упоминаемой. Эта истина делается очевидной. Человек не имел правильного понимания, переживаний и обстоятельств, пока он не вошел во святилище. 72-й псалом особенно замечательным в этом отношении. Псалмопевец говорит, что он позавидовал нечестивым грешникам. Вероятно, они все имели, чего только желали, не переживая скорбей, которые переносили слуги Божии. Но когда он вошел в дом Господень, тогда он увидел их конец. 72-й псалом, 17 стих. Это пролило свет, привело разницу. Там он понял, что многие беззаконных идут по скользкой дороге. Четвертая секция. С 89 по 105 псалом начинается написанными словами Моисея. В нем упоминается бунт Израиля и явление Богом и милости. Слова 105 псалма 23 стиха весьма замечательны. «И хотел я иструбить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубить их. Верность Моисеева и твердость принесла главную победу для Господа и народа его». Пятая часть 106 по 150 псалом много говорит о Слове Божьем, и потому ее можно сравнить с книгой Второзакония. В ней мы находим восклицание: «Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем». 118 псалом, 97 стих. Пусть же и мы с вами будем иметь духовное удовольствие в написанном Слове Божьем. Аминь.